Глава 59. Мы направились на площадь Тумленд. Барак жаловался, что сегодня самый утомительный день в его жизни, но напрасно он уговаривал меня, заглянув к Джозефине, отправиться домой. Я был непоколебим в своем намерении повидать Джейн Рейнольдс. Признаюсь, отчасти мое упорство объяснялось желанием отомстить Джеку, имевшему нахальство заявить, что я втрескался в Изабеллу. На улицах было многолюдно, повстанцы и бедные горожане разгуливали по городу, празднуя победу. Несколько раз развеселые компании приглашали нас присоединиться к ним, радостно крича: «Ступай с нами, дед, будешь сыт и пьян, и твой приятель тоже!» Ставни на окнах Рейнольдса были плотно закрыты, а двери его особняка заперты. Я постучал, и горничная, на лице которой застыло выражение ужаса, слегка приоткрыла дверь. «Твоя хозяйка дома?» — спросил я. «Меня зовут мастер Овертон». Я решил назваться именем Николаса, опасаясь, что мое собственное слишком хорошо известно пожилой даме. Держался я уверенно и надменно, дабы произвести на горничную впечатление. Разумеется, выйдя на стук сам Рейнольдс, он бы и на порог нас не пустил. Шанс повидаться с Джейн оставался лишь в случае, если она была дома, а ее супруг нет. Увы, служанка покачала головой. «Хозяйка ушла, сэр. Они с хозяином отправились навестить Сотертонов. Эти проклятые бунтовщики ворвались к ним, искали мастера Леонарда Сотертона, который приехал из Лондона вместе с королевским посланником. Их дом недалеко отсюда, на улице Святого Бенедикта», — добавила девушка. Мне было известно, что Сотертоны — одна из самых богатых и процветающих купеческих семей в Норридже. В том, что повстанцы хотели схватить главу этого семейства, не было ничего удивительного. Удивляло меня другое — то, что супруги Рейнольдс поспешили нанести своим соседям визит. Менее всего они походили на людей, готовых утешить ближнего в несчастье. Дом Сотертонов выделялся роскошью даже среди купеческих особняков Норриджа. Мне вспомнились рассказы Эдварда Брауна о том, каких неимоверных трудов потребовало строительство этого огромного здания. Стена, отделявшая внутренний двор от улицы, была возведена из кремния, однако казалась гладкой, точно кирпичная. Так тщательно были обтесаны и уложены тяжелые кремниевые плиты. Ворота, ведущие во внутренний двор, были распахнуты настежь, а засов сорван. Мы пересекли двор и постучали в двери дома. На этот раз открыл управляющий, человек с подбитым глазом. Судя по всему, тоже пострадавший во время сегодняшнего сражения. Увидев пожилого горбуна и однорукого калеку, он вздохнул с облегчением и спросил, не утруждая себя любезностью: «Чего надо?» «Нам известно, что здесь находится миссис Джейн Рейнольдс. Могу я поговорить с нею наедине? Я законник мастер Овертон», — представился я, вновь назвавшись именем Николаса. Управляющий взглянул на меня с откровенным подозрением. Контраст между моей убогой одеждой и манерой говорить, выдававшей во мне человека образованного, явно привел его в замешательство. Наконец он принял решение и распахнул дверь. «Сегодня у нас были бунтовщики», — сообщил дворецкий. «Искали хозяйского брата. Подбили мне глаз канальи». Приказав Бараку подождать во дворе, он провел гостя в столовую, поразившую меня своим великолепием. Чрезвычайно высокие потолки делали ее особенно просторной. Стены были сплошь увешаны дорогими гобеленами и семейными портретами. Огромное окно выходило в ухоженный сад. Впрочем, я заметил, что некоторые картины висят косо, а обивка многих кресел вспорота. На полу валялись осколки фарфоровой, изысканно расписанной вазы. Рядом стояла на коленях, пытаясь собрать черепки своими забинтованными руками, Джейн Рейнольдс в неизменном черном платье и черном французском чепце, из-под которого выбивались седые пряди. «Мастер Рейнольдс находится в кабинете мастера Николаса Сотертона», — сообщил мой провожатый. «Я не могу беспокоить их». Из соседней комнаты доносились громкие раздраженные голоса. «Беспокоить их ни в коем случае не нужно», — сказал я, не веря своему везению. «Я хотел побеседовать с его супругой». Управляющий громогласно возвестил, что к миссис Рейнольдс явился с визитом мастер Овертон. Старуха встала с колен, устремив на меня неподвижный взгляд холодных голубых глаз. Я снял шляпу и поклонился. Миссис Рейнольдс не сдвинулась с места. Тощее ее тело, как и всегда, казалось каким-то оцепеневшим. Не предложив мне сесть, она сделала дворецкому знак удалиться и осторожно положила осколки вазы на длинный полированный стол. «Мастер Шардлейк», — наконец изрекла она, и в голосе ее послышалось удивление. «Да, сударыня, простите, что ворвался к вам». «Но зачем вы назвались именем своего помощника?» «Боялся, что вы не захотите разговаривать со мной». Я ожидал, что мой обман рассердит ее. Как правило, подобные хитрости приводят женщин в ярость. Но она ограничилась лишь тем, что проронила. «Вам лучше уйти». При этом старуха опасливо покосилась на дверь, за которой, судя по всему, продолжался какой-то спор. «Я хотел бы поговорить о вашей несчастной дочери». Джейн Рейнольдс вперила в меня пристальный взгляд. Выражение лица ее немного смягчилось. «Вы сожалеете о страшной участи, Эдит? Поверьте, это так». «Мой муж настоял на том, чтобы мы отправились к Соттертонам, узнали, что у них случилось. Он твердит, что в нашем городе началось сущее светопреставление», — произнесла моя собеседница ровным безучастным тоном, словно ее ничуть это не волновало. «Гэвин сказал, что я должна навестить миссис Соттертон, которая приходится мне родственницей. Но, как и все прочие жители этого города, она не смогла выдержать более 5 минут в моем молчаливом обществе». Впервые в жизни я заметил, как на губах Джейн Рейнольдс мелькнуло подобие улыбки. Точнее, этакой кривой горькой ухмылки. «Говорят, вы тоже примкнули к бунтовщикам?» — изрекла она все тем же спокойным и безучастным тоном. «Меня схватили на дороге и заставили вместе с капитаном Кэтом проводить суды над дворянами. Я делаю все, чтобы суды эти были справедливыми и милосердными». «Милосердными? В этом мире?» — невесело рассмеялась она. «Вы хотите слишком многого!» «Однако вы проявили милосердие по отношению к одному бедному мальчику, который хорошо мне знаком», — напомнил я. «Его имя Саймон Скамблер. По его словам, вы спасли парнишку от голодной смерти». Джейн кивнула, хотя лицо ее осталось по-прежнему непроницаемым. «А, грязнулю Скамблера, как прозвали его другие мальчишки. В этом городе он стал настоящим посмешищем». «Сударыня, Саймон передал мне слова, которыми вы сопроводили милостыню, и это напомнило мне фразу, произнесенную вами в день суда. У меня до сих пор стоит перед глазами эта сцена, как вы выбежали из зала вся в слезах, повторяя: «О, моя бедная Эдит, упокой Господь ее душу! Ну что бы ей родиться мальчиком? Насколько все тогда было бы проще?» Старуха вздрогнула, как от резкой боли. На мгновение мне показалось, что сейчас она разрыдается вновь. Но миссис Рейнольдс лишь устремила неподвижный взгляд в пространство, так быстро перебирая осколки вазы, лежащие на столе, что я испугался, как бы она не порезала пальцы. «Гэвин всегда хотел, чтобы у него был сын и наследник», — едва слышно пробормотала моя собеседница. «Если бы я родила мальчика или, кроме Эдит, у нас были бы другие дети, произошло бы меньше зла». «Но не вы были причиной этого зла, сударыня». Она продолжала равнодушно и монотонно. «Когда Эдит выросла, и Джон Болейн стал проявлять к ней интерес, мой муж был весьма этим доволен. Тогда как раз начались разговоры о том, что король Генрих намерен развестись с Екатериной Арагонской и жениться на Анне Болейн. Джон Болейн приходился и родственникам, правда, весьма дальним. Как говорится, седьмая вода на киселе, но даже отдаленное родство с королевой имело при дворе немалый вес. Мне это хорошо известно, сударыня. Помню, во времена старого короля Уайтхолл буквально осаждали толпы дальних родственников всякого рода высокопоставленных вельмож». «Откуда вам это известно?» — спросила старуха, и в глазах ее впервые мелькнуло подобие интереса. «Я работал в ученом совете королевы Екатерины Пар, да упокоит Господь ее душу». «Ну, стало быть, вы сами знаете, для того, чтобы занять место при дворе, необходимо было обладать умом, сообразительностью и железной хваткой. уметь водить дружбу с нужными людьми и давать взятки. Но Джон Болейн был совершенно неопытен в этой науке. Когда его родственница стала женой Генриха, он даже не попытался с ней встретиться. Правда, то обстоятельство, что зять его состоит в родстве с королевой, помогло Гевину занять видное положение в Норридже. По губам Джейн Рейнольдс вновь скользнула горькая усмешка. А потом старый король отправил Анну на плаху и женился на Джейн Сеймур, матери нынешнего короля Эдуарда. Мой муж был в ярости. Ярость эта изливалась на Джона Болейна и бедную Эдит. В голосе моей собеседницы внезапно зазвучала злоба, словно они были виноваты в том, что Генриху надоела Анна Болейн, и он решил отрубить ей голову. Но ни Эдит, ни ее супруг не имели к этому ровным счетом никакого отношения. Не сомневаюсь, миссис Рейнольдс. С тех пор люди стали говорить, что на всех Болейнах лежит проклятие, вздохнула старуха. Может, это и верно. Она погрузилась в молчание, полностью уйдя в себя. Сударыня, осмелюсь спросить, у вас имеются какие-либо подозрения по поводу того, кто убил вашу дочь? Набрав в грудь побольше воздуха, осведомился я. Нет, устало покачала головой старуха. Возможно, вам известно, где она скрывалась 9 лет после того, как ушла от мужа. Мне известно лишь одно. Эдит поступила правильно, покинув Джона Болейна и парочку этих выродков, своих сыновей. Где она была, не знаю, думаю, далеко. Джейн испустила тяжелый вздох. Но сейчас это не важно. Сейчас уже ничего не важно. Неужели вы не хотите узнать, кто убил вашу дочь, и вас не волнует участь Джона Болейна? Англия разваливается на глазах, мастер Шардлейк. Что ж, пусть будет, что будет. Она вновь погрузилась в молчание. Раздраженные голоса Гевина Рейнольдса и Соттертона теперь доносились из-за двери отчетливее. «Это продлится всего несколько дней, Николас», — разобрал я слова Рейнольдса. «У меня есть достоверные сведения. В случае, если миссия королевского посланника провалится, как это и произошло, на подавление бунта будет брошена армия! Эти скоты едва не схватили моего брата. Хорошо, что он успел спрятаться. Страшно подумать, что бунтовщики сделали бы со мной, если...» В дверь постучали. В следующее мгновение она отворилась так резко, что мы с Джейн едва не подпрыгнули. Но то был всего лишь слуга, который принес свечи. «Миссис Соттертон приказала зажечь в комнатах свет», — с поклоном сообщил он. Когда слуга вышел, Джейн спросила. «Много народу погибло нынешним утром. Думаю, несколько десятков человек. Возможно, все эти проповедники правы, и конец света уже недалек», — проронила она, глядя в сад за окном. «Вскоре все мы предстанем перед судом Божиим. Хотела бы я знать, куда мне предстоит отправиться, на небеса или в преисподнюю? Помните историю Иова многострадального? После всех испытаний Господь даровал ему мир и покой. Надеюсь, он будет так же милостив ко мне и к несчастной Эдит». Голос Джейн впервые дрогнул, и она поспешно отвернулась. Дверь вновь отворилась, и перед нами предстал Гевин Рейнольдс. Он тяжело опирался на палку, лицо его исказило гримаса бешенства. За ним следовал богато одетый человек, лет 40, на щеке его алел глубокий порез. Рейнольдс, поначалу не заметивший меня, сверкнул на жену глазами. — Что, миссис Соттертон более не желает находиться в твоем обществе, Джейн? Он зашелся хохотом. «Этот трусливый заяц не хочет нам помогать! Он послал своего управляющего!» Тут старик увидел меня и осекся. Глаза его полезли на лоб. «Господи Иисусе!» — возопил он. «Как ты сюда попал, проклятый горбун! Клянусь сиськами Пресвятой Девы, тебе не о чем разговаривать с моей женой!» «Я всего лишь хотел задать вашей супруге несколько вопросов, имеющих отношение к убийству вашей дочери». Рейнольдс, кипя от ярости, повернулся к жене. «Что ты ему наболтала?» «Ничего, муж мой», — проронила она, слегка отступив назад. «Я ведь ничего не знаю». «Я слышал, что какой-то горбун-законник стал сообщником мятежников», — рявкнул Рейнольдс, повернувшись ко мне. «Так и думал, что это ты. Значит, скоро мы будем иметь удовольствие полюбоваться, как ты болтаешься на виселице». Багровый от злости он поднял палку и заковылял ко мне, явно намереваясь огреть своей тростью. Но хозяин дома, Николас Соттертон, догнав старика, вырвал палку у него из рук. «Богом заклинаю, Гевин, если этот человек — приспешник Кэта, оставь его в покое, иначе ты навлечешь на меня новые беды!» Рейнольдс, забрав у него трость, оперся на нее, тяжело дыша и пытаясь испепелить меня ненавидящим взглядом. Однако поведение Соттертона доказало, что ныне я обладаю некоторой силой. «Побеспокойтесь лучше о себе, мастер Рейнольдс», — процедил я. «Да, я теперь живу в лагере на Маусхолдском холме. Слежу за тем, чтобы во время процессов над дворянами соблюдались все требования законности и правосудия. Кстати, во время одного из таких судов было доказано, что ваши внуки пытались убить человека. Они ударили по голове крестьянского парня, и тот лишился рассудка. Я подтвердил, что вина Джеральда и Барнабаса не вызывает сомнений». Рейнольдс едва не зарычал, оскалив редкие желтые зубы. «Ничего, скоро протектор пришлет армию, которая задаст вам жару, свора грязных псов. Тогда вы уже не сможете вредить порядочным людям. Все вы скоро будете болтаться на ветвях этого вашего проклятого дуба. Уж поверьте, я и мои друзья позаботимся о том, чтобы никто из вас не ушел от возмездия. Так что, продажная шкура, дни твои сочтены». «Возможно, вы правы», — невозмутимо ответил я. «Но не забывайте, сейчас Норридж находится в руках Роберта Кэта. Я вполне могу устроить так, что в этот дом снова нагрянут не слишком желанные гости, точно так же, как и в ваш собственный особняк. Насколько мне известно, нынешним утром вам удалось избежать неприятностей при помощи кошелька, но впредь это средство может и не подействовать». Рейнольдс, казалось, от злости лишился дара речи. «Сэр, прошу вас, уходите!» — залепетал Соттертон, повернувшись ко мне. «Ведь у вас нет ко мне никаких дел, верно?» «Нет, я всего лишь хотел поговорить с миссис Рейнольдс, но выяснилось, что и нечего мне сообщить. Не вижу причин здесь задерживаться». Тяжелый топот шагов, долетевший с лестницы, заставил нас всех обернуться. Джеральд и Барнабас болейны ворвались в комнату и остановились посередине, злобно озираясь. На обоих братьях были грубые кожаные куртки без рукавов, оставлявшие открытыми мощные мускулистые руки. Оба сжимали в руках ножи. Лица у них были чумазые, соломенно-желтые волосы и клочковатые юношеские бороды пожелтели от пыли. Шрам Барнабаса, казалось, потемнел и распух. Соттертон испуганно закрыл глаза. Гевин Рейнольдс поджал губы. Жена его сочла за благо удалиться в темный угол. Я инстинктивно последовал ее примеру. «Что еще за черт, дедуля?» — процедил Джеральд, глядя на Рейнольдса. «Этот негодяй управляющий приперся к нам и велел убираться прочь. Зачем? На чердаке мы были в безопасности. Они не нашли нас даже тогда, когда перевернули весь дом в поисках Леонарда Соттертона. После того, что произошло, у мастера Николаса Соттертона изрядно сдали нервы», — не без язвительности изрек Рейнольдс. «Ты трусливая баба, вот ты кто!» — завопил Джеральд, повернувшись к хозяину. «Если ты нарушишь свое обещание и прогонишь нас, мы перевернем твой поганый дом вверх дном!» «В этом можешь не сомневаться», — подхватил Барнабас. «Вижу, у тебя осталось слишком много целых ваз, да и в кухне, говорят, припрятано венецианское стекло». Тут он увидел меня, и язык у него прилип к гортани. Подняв ножи, близнецы разом бросились ко мне. «Опять ты!» — заорал Джеральд. «Вижу, ты взялся отравлять нам жизнь! таскался за нами еще в Лондоне мешок с дерьмом!» Он повернулся к деду. «Как чертов горбун пронюхал, что мы здесь?» «Он этого не знал. И не узнал бы, если бы вы сидели тихо, а не топотали по лестнице, как стадо баранов!» «Он пришел один?» — в полголоса спросил Джерри. «Его однорукий приятель шатается во дворе. Этот нахальный пес явился, чтобы поговорить с вашей бабкой. Видно, не оставляет попыток обелить этого подлого убийцу, вашего отца!» «Значит, если мы его прикончим, ни одна живая душа об этом не узнает», — проговорил Джеральд, и по губам его скользнула жуткая улыбка. «Сначала прирежем второго урода, а потом уж хорошенько выпотрошим горбуна». «Отличная идея», — подхватил Барнабас. «Нам здорово повезло, что ты сам к нам явился, горбатый осел». «Мастер Соттертон, пожалуй, мы разделаем его у вас на кухне. Там легче будет убрать кровь. Через полчаса дело будет сделано». «А может, и через час», — заметил Джеральд со спокойной задумчивостью, от которой меня пробрала дрожь. «Для начала отрежем ему нос, затем пальцы один за другим, а потом уж займемся хреном и яйцами, если только они у него вообще имеются». «Глаза чур я выкалываю», — заявил Барнабас. «Нет, нет, нет!» — в ужасе возопила Джейн Рейнольдс и закрыла лицо руками. «Чего это ты так расстроилась, бабуленька?» — с издевательской ласковостью в голосе осведомился Джеральд. «Почему ты не хочешь, чтобы твои внучата немного позабавились, прирезав старого вонючего горбуна?» Я неотрывно смотрел на лезвие его ножа, поблескивавшего в свете свечей. Джейн медленно опустилась на колени, по-прежнему закрывая лицо руками. На муж и внуки уже более не обращали на нее внимания. Николас Соттертон сделал шаг вперед. «Нет! Я не позволю вам убить его в моем доме!» — заявил он с неожиданной властностью в голосе. «В лагере заметят исчезновение законника и явятся сюда искать его!» «В этом можете не сомневаться», — выдавил из себя я, стараясь придать голосу уверенность. «Сегодня днем я сообщил одному из командиров повстанцев, что собираюсь нанести визит мастеру Рейнольдсу. В действительности я никому ничего не говорил, но близнецы не могли об этом знать. А служанка в доме вашего деда направила меня сюда». Разумеется, Джеральд и Барнабас так жаждали моей крови, что были глухи к соображениям здравого смысла. Однако дед их резким движением палки выбил нож из руки Джерри. «Никто другой не решился бы так поступить», — отметил я про себя. «Мальчики, горбун прав», — произнес Гевин, не без сожаления в голосе. «У нас все равно нет выбора», — обиженно протянул Барнабас. «Если мы его отпустим, он расскажет мятежникам, где мы скрываемся». «Пусть рассказывает! Вы же не будете сидеть здесь и ждать, когда эти скоты явятся за вами! Вам давно уже следовало унести отсюда ноги». «Можете спрятаться в одной из моих повозок с шерстью», — предложил Соттертон. «Возница скажет караульному ворот, что везет шерсть в Ваймонтхэм, тамошним ткачам». «Поздновато уже для поездки в Ваймонтхэм», — заметил Джеральд, глядя в окно, за которым сгущались сумерки. «Возница объяснит, что выехать пораньше ему помешали беспорядки в городе. Уверен, его выпустят. Бунтовщики заинтересованы в том, чтобы в Норфолке продолжалась нормальная торговля». «Хватит уже попусту тратить время», — подал голос Рейнольдс. «Вы хотели сражаться с этими свиньями? У вас еще будет такая возможность, когда сюда явится армия. А теперь выбирайтесь из Норриджа, ищите лошадей и скачите в Лондон, и прошу тебя, Барнабас, натри свой шрам сажей, иначе он тебя выдаст». «Черт вас всех побери!» — заорал Джеральд, окончательно выйдя из себя. «Я не могу оставить горбуна в живых! Я давно мечтаю выпустить ему кишки!» «Уверен, ты еще исполнишь эту мечту, но не сейчас!» «Идемте, я отведу вас на задний двор», — предложил Соттертон. Оба молодчика неохотно поплелись за ним. В дверях Барнабас повернулся и обжег меня взглядом. «Мы еще до тебя доберемся. Так и знай». «Может, расскажете мне, где ваш приятель Джон Аткинсон?» — негромко спросил я. «Это ведь он помог вам убить Уолтера, ученика слесаря». Во взглядах, которыми обменялись близнецы, светилось искреннее недоумение. «Горбун, похоже, совсем спятил от страха», — пробормотал Джеральд. «Хватит болтать!» — нетерпеливо прикрикнул на внуков дед. «Убирайтесь, живо!» Близнецы, сопровождаемые Рейнольдсом и Соттертоном, покорно вышли из дома. С заднего двора долетели возбужденные голоса, затем послышались скрип колес и грохот тяжелой повозки. Вспомнив полыхающие ненавистью взгляды, которыми братья сопроводили свое обещание добраться до меня, я невольно вздрогнул и сглотнул подступивший к горлу ком. Джейн Рейнольдс, по-прежнему сжавшись в углу, заливалась беззвучными слезами, оставлявшими полосы на ее бледных щеках. Я было подошел к ней, но она махнула рукой и понурила голову. Старый Рейнольдс и хозяин дома вновь вошли в комнату. — Слава богу, уехали! — вздохнул Соттертон, вытирая платком вспотевший лоб. — Надеюсь, сэр, вы не будете в претензии, если мы запрем вас здесь на часок, пока Джеральд и Барнабас не отъедут достаточно далеко. С издевательской любезностью обратился ко мне Рейнольдс. Этот час вы проведете куда приятнее, чем могли бы провести в обществе моих внуков. Он повернулся к жене. — Идем, Джейн, нам пора домой. И прекрати уже, наконец, хныкать. Все трое вышли. До меня долетел звук ключа, поворачиваемого в замке. Сам не знаю, зачем я собрал с пола все осколки вазы до единого и сложил их на столешницу. Покончив с этим, опустился на стул. При мысли о том, что было бы со мной, если бы близнецы привели свою угрозу в исполнение, меня начинала бить дрожь. Дверь распахнулась, заставив меня подскочить от неожиданности. Слуги втащили в комнату отчаянно упиравшегося, изрыгающего проклятие Барака и снова заперли двери. «Проклятые близнецы опять дали дёру», — процедил Джек. «Им чертовски везет». «Никакого везения тут нет», — возразил я. «Просто нужны связи и знакомства». «День ото дня вы все больше походите на самого обычного повстанца», — усмехнулся Барак. Час спустя, когда наша ярость слегка улеглась, управляющий Соттертона отпер дверь и проводил нас к воротам, так вежливо, словно мы были самыми обычными гостями. На улице уже сгустилась темнота. Добравшись до жилища Джозефины и Эдварда, мы застали там обоих супругов. Я рассказал им о нашем визите в дом Соттертонов, передав все, что слышал о скором прибытии армии из Лондона. «Наверняка протектор, увидев, как мы сильны, предпочтет вступить с нами в переговоры», — заметила Джозефина. «Это еще неизвестно. Если то, что я слышал сегодня, правда, и сюда действительно движется армия, то прежде всего войска направятся в Норридж. Нужно как можно скорее сообщить об этом капитану Кэту». Джозефина взглянула на мышку, спавшую в своей колыбельке, после чего перевела взгляд на мужа, а потом на меня, и спросила. «Вы и правда думаете, что в лагере нам будет безопаснее?» «Конечно!» — одновременно кивнули мы с Эдвардом. «Хорошо, тогда мы, пожалуй, переберемся туда», — вздохнула она, устало опустив плечи.